чемпион, которого почти не было. Когда речь заходит о Марвине Харте, как-то сам собой возникает вопрос, существовал ли Марвин вообще? Ничего удивительного, о нем не помнили даже современники, когда он был чемпионом мира в тяжелом весе. Джеффрис разобрался со всей старой гвардией, Корбитом, Фитцсимонсом и Шарки, а смена не пришла. Вот и пришлось остановить свой выбор на Марвине Харте и Джеки Руте. 3 года назад эти противники уже встречались, тогда победил Рут. Поначалу казалось, что и второй бой закончится так же. В 7-м раунде Харта от нокаута, возможно, спас только гонг, но за перерыв он пришел в себя и перешел в наступление. Он значительно превосходил соперника в весе, 86 кг против 77,5, и это начало сказываться. В 12-м раунде Харт нокаутировал Рута, но это абсолютно никого не заинтересовало. Публике равно не нужны были ни Харт, ни Рут. Ей нужен был Джеффрис. Похоже, в качестве чемпиона Харт был не слишком нужен даже самому себе. Во всяком случае, он почти ничего не сделал, чтобы привлечь внимание публики. Свой первый демонстрационный бой после завоевания титула он провел лишь через полгода. А первая же официальная защита титула закончилась для него поражением. Потом он совсем ушел в тень, из которой так больше никогда и не вышел. Впрочем, он и не пытался. Люди, которых выносят на гребень волны случайно, никогда там долго не задерживаются.